Любой человек из династии Дармин знал, что этот молодой человек, чье имя и внешность походили на женскую, обладал чрезвычайно ужасающей культивацией и обладал чрезвычайно безжалостными методами, хотя и выглядел так мило и привлекательно. Когда Чжао Вэй делал ход, его цели редко выживали. «Лухао, что тебе нужно?» Наконец, Чжао Вэй медленно открыл глаза и, спокойно посмотрев на молодого человека в белом, он непосредственно окликнул его, будто совершенно не воспринимал его. Лухао не был удивлен этим. В конце концов, даже если Чжао Вэй встречал его брат, наследника императорской семьи династии Дармин, Чжао Вэй звал его непосредственно по имени, не говоря уже о нем самом. Самое главное, сила Чжао Вэй была значительно сильнее его. «Чжао Вэй, если ты все не выйдешь, то нашу династию Дарминг сильно унизит», — медленно заговорил Лухао, третий принц императорской семьи династии Дармин. Хаэм, услышав его, Чжао Вэй с недоумением посмотрел на него. Комната была хорошо звукоизолирована, и в сочетании с тем, что Чжао Вэй ранее культивировал, он не знал, что произошло в зале снаружи. Молодая пара прибыла сегодня на 9-й этаж павильона ледяного пламени клана Чжао. Молодой парень выглядит примерно на 25 лет, а девушке чуть старше 20, сказал Лухао. А потом, с интересом спросил Чжао Вэй. И потом, рука Хао Цзюнь была искалечена тем парнем, и даже пилюля восстановления третьего ранга не способна помочь ему, — продолжил Лухао. Услышав это, Чжао Вэй нахмурился. Так как он способен покалечить Хао Цзюнь, то это показывает, что он, по крайней мере, боевой мастер восьмого уровня стадии посвящения пустоты. Боевой мастер восьмого уровня стадии посвящения пустоты в возрасте 25 лет, даже Чжао Вэй шокировался данным фактом. В конце концов, даже он прорвался на восьмой уровень стадии посвящения пустоты только после 30 лет. Теперь, когда он услышал, что молодой человек в возрасте 25 лет обладал подобной культивацией, то не поверил этому. Как гений боевых искусств, он имел свою собственную гордость, и он не хотел мириться с тем фактом, что кто-то имел гораздо лучший природный талант, чем он сам. Восьмой уровень стадии посвящения пустоты. Лухао презрительно хмыкнул на рассуждение Чжао Вэй. Он непростой боевой мастер восьмого уровня стадии посвящения пустоты. Что бы ты подумал, если бы я сказал, что Хао Цзюнь вместе с товарищами, среди которой трое на восьмом уровне, пятеро на седьмом и трое на шестом уровне стадии посвящения пустоты, вместе атаковали его и даже не смогли коснуться его одежды? Свист. Чжао Вэй мгновенно сел, как только Лухао закончил говорить, и в его глазах вспыхнул яркий свет. Такое и вправду случилось. Теперь, когда ты рассказал мне об этом, мне стало интересно. Он, скорее всего, из другой династии и проходит через нашу династию Дармин, а его цель — участвовать в боевых соревнованиях между 10 династиями. Пойдем, встретимся с ним. Чжао Вэй направился к выходу из комнаты. Подожди. Лухао остановил Чжао Вэй. Хаэм. Чжао Вэй озадаченно посмотрел на Лухао, поскольку не знал, что тот еще хотел ему сказать. Чжао Вэй, я должен предупредить тебя кое о чем. Группа Хао Цзюнь из 11 человек не только не коснулась углов его одежды. Договорив до этого момента, Лухао на мгновение остановился, и только потом продолжил. С самого начала и до конца он сидел на месте и не двигался. Такое чувство, будто он использовал какую-то странную способность, которая заставила группу Хао Цзюнь и остальных 11 человек сражаться друг с другом, в результате чего они сами побили себя. Что? Слова Лухао заставили Чжао Вэй, который всегда сохранял самообладание, наконец, опешить от шока. Глава 764. Случайная встреча. Глаза Чжао Вэй замерцали, а в его голове возник поток мыслей. Такие методы были поразительны. Кажется, только грозные демонические звери с экстраординарным природным талантом способны выполнять что-то подобное. Эта способность, исполняемая духовной силой, связана с душой и обычно называется навыком души. В этот момент Чжао Вэй подумал о многом, но в конце, наконец, остановился именно на этом. Но согласно слухам, навыки души принадлежат к разряду способностей, выполняемых с помощью духовной силы. Если человек не достиг уровня боевого императора, то попросту не может их выполнять. Только демонические звери с экстраординарным природным талантом и обладают врожденным клеймом души и способны атаковать с помощью духовной силы. Все это Чжао Вэй вычитал из древней книги в библиотеке клана Чжао. Может ли быть, что он демон? Мгновенно, зрачки Чжао Вэй сжались и на его лице всплыло удивление. Если он действительно демон, тогда все это легко объясняется, хотя он выглядит только на 25 лет. Но если он действительно демон, который принял человеческую форму, то это не сильно поражает, независимо от того, как молодо он выглядит. В сердце Чжао Вэя возник страх, когда он подумал об этом. Если этот человек был действительно демоном, то этот человек, по крайней мере, обладал силой на первом уровне стадии трансформации пустоты, так как демонические звери только такого уровня силы могли по-настоящему трансформироваться в демонов и принимать человеческую форму по своему желанию. Когда он подумал о том, что этот человек, скорее всего, демон из слухов, его сердцебиение ускорилось, и он довольно долго не мог успокоиться. Существование на стадии трансформации пустоты. Даже если говорить о его клане Чжао, у них имелось только два таких человека, и оба они были на первом уровне стадии трансформации пустоты. Чжао Вэй глубоко вздохнул и, подавив страх в своем сердце, черты его лица постепенно расслабились, а сам он медленно вышел из комнаты. Третий принц династии Дармин нахмурился и последовал за ним. Дуань Линтянь спокойно наслаждался синей страстью в зале девятого этажа, и ощущая пронзительно холодное чувство, распространяемое по всему его телу, он ощущал комфорт. Здорово. Синяя страсть была улучшенной версией ледяного вина, и помимо того, что оно могло в определенной степени улучшать первородную энергию человека, оно также могло конденсировать ее. Старший Дуань, кто-то вышел. Фэн Тянью сидела лицом к комнате и, увидев, как из нее вышел молодой человек помимо третьего принца, она сразу решила предупредить Дуань Линтяня. Дуань Линтянь слегка кивнул. На самом деле, даже если бы Фэн Тянью не предупредила его, он уже заметил двух людей, потому что они оба опустили на него свои взгляды. Старший Вэй, молодой мастер Вэй, в мгновение ока молодые люди, которые чуть ранее употребили целебные пилюли и залечивали свои травмы, поднялись и почтительно поприветствовали вышедшего из комнаты молодого человека. Молодой мастер Вэй, Чжао Вэй, догадавшись о личности молодого человека, Дуань Линтянь поднял брови, и он не мог не удивиться, потому что его духовная сила уже обнаружила его культивацию. Этот Чжао Вэй был боевым мастером первого уровня стадии толкования пустоты. Один из двух самых выдающихся молодых гениев династии Дармин уже вступил в стадию толкования пустоты, а значит, другой молодой гений, наследный принц, вероятно, не уступает ему. Как и ожидалось, культивирование в династии Дармин настолько распространено, что создало множество боевых мастеров с экстраординарным природным талантом, думал про себя Дуань Линтянь. На самом деле, не говоря уже о Чжао Вэй, даже культивации тех 11 молодых людей, которые ранее на него напали, сильно удивили его. 3 на 6 уровне стадии посвящения пустоты, 5 на 7 уровне стадии посвящения пустоты и 3 на 8 уровне стадии посвящения пустоты. Только эти молодые гении династии Дармин обладали культивациями, которые были настолько высокими, что даже династия Дархан не могла с ними сравниться. Молодой мастер Вэй, в настоящее время, даже люди среднего возраста и старые клиенты в зале девятого этажа почтительно поклонились Чжао Вэй. С самого начала и до конца, у Чжао Вэй с беззаботным выражением лица под многочисленными уважительными взглядами медленно шел к столу, за которым сидели Дуань Линтянь и Фэн Тянью. Некоторое удивление мелькнуло в его глазах, когда он увидел Фэн Тянью, поскольку он никогда не видел такой выдающейся девушки в династии Дармин. Несмотря на то, что нежная и грациозная девушка была лучшей парой для джентльмена, Чжао Вэй был человеком, кто страстно увлекался боевым дао, и поэтому он не так сильно интересовался женщинами. Более того, решение о его браке было принято задолго до его рождения. Когда придет время в будущем, он женится и заимеет детей. Любовь между мужчиной и женщинами никак не соблазняла его, и только боевое дао, которому, казалось, не было конца, занимало все его видение. По его мнению, женщины были всего лишь инструментами, используемыми для поддержания семейной линии. Поэтому Чжао Вэй лишь мельком взглянул на Фэн Тянью, прежде чем пристально посмотрел на Дуань Линтяня, который сидел напротив нее. Когда он увидел, что Дуань Линтянь действительно так молод, как сказал Лу Хао, легкое удивление не могло не наполнить его лицо, и тогда он сказал: «Могу я узнать, как тебя зовут?» Дуань Линтянь продолжал пить свое вино, как будто не слышал Чжао Вэй. Чжао Вэй не рассердился, но даже если он и не рассердился, это не значит, что другие люди нет. Группа молодых людей, включая Хао Цзюнь, которому ранее Дуань Линтянь искалечил руку, сердито смотрел на него. «Малыш, старший Вэй спрашивает тебя, разве ты не слышал? Молодой мастер Вэй спрашивает тебя, а это означает, что он высоко тебя ценит, поэтому если ты разумен, то поскорее ответь ему, в противном случае, даже не мечтай выйти сегодня живым из павильона ледяного пламени». Группа молодых людей, казалось, нашла опору, на которую могли положиться, и теперь они нисколько не боялись Дуань Лин Теня. «Не мечтать выйти из павильона ледяного пламени, из-за всех вас?» Потягивая синюю страсть, Дуань Лин Тянь даже не поднял головы, когда презрительно обращался к этим молодым выскочкам. Презрение Дуань Лин Теня было вызвано провокацией со стороны этих молодых людей, что вызвало у них крайнюю ярость. «Молодой мастер Вэй Юй, этот парень слишком высокомерен, вы должны преподать ему урок». Они посмотрели на Чжао Вэй и обратились к нему в качестве спасательной соломы. Но, к сожалению, независимо от того, как они не убеждали его, Чжао Вэй не предпринимал никаких действий и все продолжал пристально смотреть на него. Вскоре он отправил ему голосовую передачу. «Если я не ошибаюсь, ты должен быть грозный демон, верно, демон?» Дуань Лин Тянь сначала был ошеломлен, а затем усмехнулся, услышав передачу голоса Чжао Вэй. Увидев улыбку на губах Дуань Лин Тяня, Чжао Вэй с недоумением посмотрел на него, а затем нахмурился, продолжая говорить посредством голосовой передачи. «Я ошибаюсь, способность, с помощью которой ты легко заставил их сражаться друг с другом, вероятно, является навыком души, которым обладают некоторые специальные демонические звери с экстраординарным природным талантом, не так ли? Ты даже знаешь о навыках души?» Наконец, Дуань Лин Тянь поднял голову и с небольшим удивлением посмотрел на Чжао Вэй. «Похоже, ты действительно демон». Чжао Вэй глубоко взглянул на Дуань Лин Тяня, продолжая говорить посредством голосовой передачи. «Я знаю, что ты пытаешься исследовать меня, но если ты говоришь, что я демон, тогда я он». Дуань Лин Тянь улыбнулся и ответил через голосовую передачу. Выражение Чжао Вэй, который уже твердо уверовал, что Дуань Лин Тянь был демоном, замерло, когда он услышал, как Дуань Лин Тянь признался в выполнении навыка души. Что он имел в виду? Неужели, что он не демон? Но если он не демон, то как он может выполнить навык души? И как он может обладать такими ужасающими способностями в таком возрасте? В этот момент раздались легкие шаги. Одни шаги казались чрезвычайно устойчивыми, и каждый шаг вызывал легкую дрожь в сердце Дуань Лин Тяня. Эксперт стадии трансформации пустоты. Зрачки Дуань Лин Тяня резко сжались. В то же время, его взгляд опустился к источнику шагов. В том месте на девятый этаж медленно поднимались два человека. Человек спереди был одет в лазурный халат, и это был крепкий мужчина средних лет с щетиной на лице и взъерошенными волосами. Он казался обычным, но его аура была действительно сдержанной. Дуань Лин Тянь заметил чрезвычайно опасную ауру. Взгляд Дуань Лин Тяня опустился на человека позади крепкого мужчины, и с одного взгляда он узнал того человека. Сули. Дуань Лин Тянь даже не успел ничего сказать, когда Фэн Тянью уже заметила Сули и удивленно воскликнула. Услышав голос Фэн Тянью, Сули сразу заметил ее, а затем и Дуань Лин Тяня, в результате чего его лицо наполнилось удивлением. Очевидно, он никогда не предполагал, что столкнется здесь с ними. Между тем, мужчина средних лет уже сел за пустым столом, а уведомив его, Сули направился к столу Дуань Лин Тяня. Несмотря на то, что сейчас на Дуань Лин Тяня с враждебностью взирало много молодых людей, Сули полностью игнорировал их и непосредственно сел рядом с ним. «Юная мисс Тянь Ву». Сули сначала поприветствовал Фэн Тяню, а затем улыбнулся Дуань Лин Тяню. «Дуань Лин Тянь, что ты и юная мисс Тянью здесь делаете? Проходим мимо». Дуань Лин Тянь слегка улыбнулся, а затем он посмотрел на крепкого мужчину средних лет вдалеке и, подавив свой голос, спросил: «Сули, это твой мастер?» Крепкий мужчина средних лет казался неряшливым, но то, что от него ощущал Дуань Лин Тянь, намного сильнее ужасало его, чем Бай Нань Сян из династии Дархана. Бай Нань Сян нарочно показал свою ауру на стадии трансформации пустоты, но мастер Сули не пошевелился, а просто шел и сел, но все же он оказал на него чрезвычайно большое давление. «Да», Сули кивнул, а затем он сказал: «Пойдем, я познакомлю тебя с моим мастером». Сказав это, Сули встал и привел группу Дуань Лин Тяня к крепкому мужчине средних лет. С самого начала и до конца, они трое полностью игнорировали Чжао Вэй и остальных. «Они!» Хао Цзюнь скрежетал зубами. Несмотря на то, что он был взбешен до предела, но Дуань Линцянь ранее покалечил ему руку, он не осмелился делать опрометчивый шаг, пока его не сделает Чжао Вэй. Дуань Линцянь, Чжао Вэй нахмурился, это имя кажется немного знакомым. Глава 765, не стесняйся и попробуй. Мастер, это молодая мисс клана Фэнтянью. Что касается этого человека, он тот хороший друг, о котором я рассказывал вам в прошлом, Дуань Линцянь. Прибыв к столу, Сули тут представил их обоих крепкому мужчине. Дуань Линцянь, взгляд мужчины средних лет промелькнул мимо Фэнтяню и остановился на Дуань Линцяне. Ты Дуань Линцянь, который полгода назад стал первым в отборе династии Дархан. Дуань Линцянь отдает дань уважения старшему. Дуань Линцянь тут же почтительно поприветствовал крепкого мужчину, который был мастером Сули. Кроме Цинну, которая стояла рядом с таинственной молодой девушкой, Хань Сюйнай, и его отца, этот крепкий мужчина средних лет был самым сильным человеком, которого он встречал до сих пор. Цинну не была человеком, и она сдерживала свою силу, в результате чего Дуань Линцянь не видел ее истинную силу. Что касается его отца, он никак не мог разглядеть его насквозь. Он действительно обладает большим потенциалом. Оглядев сверху вниз Дуань Линцяня, крепкий мужчина средних лет кивнул. Дуань Линцянь скромно улыбнулся и уведомил Сули, прежде чем вернуться к своему столу вместе с Фэнтянью. В настоящее время Чжао Вэй смотрел на него совершенно другим взглядом. Ранее, услышав слова крепкого мужчины средних лет, он, наконец, сумел вспомнить. Не так давно он слышал об окончательных результатах боевых соревнований, проводимых близлежащими династиями, и он был знаком со всеми людьми, занявшие первые места. Сильнейший молодой гений в династии Дархан был молодым человеком по имени Дуань Линцянь. Предположительно, Дуань Линцяню было около 25 лет. Теперь он полностью убедился в этом. Молодой человек в фиолетовом, что сидел перед ним, был именно тем Дуань Линцянем. «Ты Дуань Линцянь?» Третий принц Лухая нахмурился и взглянул на Дуань Линцяня с небольшим страхом. Он слышал о сильнейшем молодом гении, который победил в отборе династии Дархан. Что касается Хао Цзюня и остальных 10 молодых парней и девушек, они слышали слова крепкого мужчины средних лет и узнали, что Дуань Линцянь победил в отборе династии Дархан. Их выражения мгновенно стали неприглядными. Неудивительно, что сила этого молодого человека была настолько сильна. «Так ты Дуань Линцянь из династии Дархан?» Испуганный взгляд, которым Чжао Вэй смотрел на Дуань Линцяня, полностью исчез, и на его место вернулся холод и безразличие. Ранее он боялся его, потому что подозревал, что Дуань Линцянь был грозным демоном, и даже не смел думать о том, чтобы выступать против него. Но теперь, узнав об истинной личности Дуань Линцяня, его выражение лица слегка изменилось. «Дуань Линцянь, ты ранил многих членов моего клана Чжао из династии Дармин. Разве ты не должен объяснить это моему клану Чжао и дать объяснение династии Дармин?» Узнав о личности Дуань Линцяня, Чжао Вэй мгновенно стал вести себя властно и агрессивно. «Что? Ты меня больше не боишься?» Дуань Линцянь слегка лениво поднял голову и равнодушно взглянул на Чжао Вэй и лениво спросил его: «Ты?» Выражение лица Чжао Вэй потемнело. Ранее, из-за того, что он подозревал, будто Дуань Линцянь был демоном, то помимо вежливого к нему обращения, он еще и боялся его. Теперь, когда Дуань Линцянь разоблачил его, он разозлился из-за смущения. «Дуань Линцянь, позволь мне сказать это еще раз. Ты можешь либо дать мне объяснение сегодня, либо упасть на землю». Закончив говорить, одежда на Чжао Вэй начала развиваться без какого-либо ветра, а его глаза наполнились холодом. «Объяснение?» Дуань Линцянь равнодушно взглянул на него. «Какое объяснение ты хочешь? Встань на колени и трижды поклонись Хао Цзюне и остальным, тогда я возьму это дело на себя и забуду о нем», — низким тоном произнес Чжао Вэй. «На колени? Поклониться три раза?» Дуань Линцянь ничего не сказала, когда выражение лица Фэн Тяню уже потемнело, и она сердито посмотрела на Чжао Вэй и сказала: «Какое высокомерие!» Когда только что усевшийся Сули услышал слова Чжао Вэй, выражение его лица потемнело, и он мгновенно встал, а его пристальный острый как меч взгляд смотрел прямо на Чжао Вэй. «Он может делать все, на что ты способен, но ты не можешь делать все то же, что и он». Мужчина средних лет, который сидел рядом с Сули, равнодушно произнес, и хотя его голос не был громким, но Сули отчетливо услышал его. Сули горько улыбнулся и снова сел. Он, естественно, понял смысл в словах своего мастера. Он говорил ему, что Дуань Линцянь был в состоянии справиться со всем, с чем он мог справиться, но он не мог справиться со всем, с чем мог справиться Дуань Линтянь. «Парень, ты слышал, что сказал старший Вэй? Быстро опустись на колени и трижды поклонись». Хао Цзюнь сделал шаг вперед и приказал Дуань Линтяню. Вжух. Практически в тот момент, когда Хао Цзюнь произнес свои слова, внезапно раздался вой меча. «А-а-а!» В следующий момент Хао Цзюнь испустил жалкий и пронзительный крик, а его другая рука была отделена от плеча, в результате чего кровь фонтаном хлынула наружу, и он едва сумел остановить кровотечение своей первородной энергией. Именно Дуань Линтянь мгновенно ударил своим мечом по руке Хао Цзюнь и даже не остановился на достигнутом. Вжик, вжик, вжик, вжик, вжик. Дуань Линтянь бил своим мечом, словно вспышка молнии, и рубил отрубленной руке Хао Цзюнь. Теперь ее никак нельзя было восстановить. Ты как безжалостно. Увидев эту сцену, Хао Цзюнь разъярился до такой степени, что его лицо мерцало между яростным и пепельным выражением, и не сумев отдышаться, он упал в обморок. Когда он упал в обморок, первородная энергия у его раны рассеялась, и кровь начала рьяно хлестать наружу и заливать землю. Обезьяна. Товарищи Хао Цзюнь поспешно двинулись вперед и помогли ему остановить кровотечение. Ты посмел ранить другого прямо передо мной. Выражение лица Чжао Вэй резко помрачнело, и шагнув вперед, в следующий момент он появился прямо перед Дуань Линтянем. Бац! Ужасающая первородная энергия мгновенно хлынула от него, и мощная энергия небес и земли содрогнулась. В общей сложности 20 силуэтов древних рогатых драконов появилось над ним. Стадия толкования пустоты первого уровня. Увидев эту сцену, красивое лицо Фэн Тяню помрачнело, и она вскрикнула от шока. Ураган. С другой стороны, прежде чем тот успел использовать свою концепцию, Дуань Линтянь, который видел, как Чжао Вэй приближается к нему, уже покинул свое место и, превратившись в шторм, оказался на расстоянии от него. Где бы ни проходил Дуань Линтянь, звук молнии и ветра разносился повсюду и отражался в ушах других. В небе над ним возникло явление небес и земли и сформировало 12 силуэтов древних рогатых драконов, а следом еще 9 и еще 4 силуэтов древних рогатых драконов. 9 уровень стадии посвящения пустоты. Концепция ветра 9 уровня. Концепция молнии 4 уровня. В то же время молочно-белая первородная энергия, взлетевшая над Чжао Вэй, мгновенно наполнилась огненно-красным цветом и, казалось, превратилась в шар настоящего пламени. Свист. В небе, к прежним 20 силуэтам древних рогатых драконов добавилось еще 20. Сила 40 древних рогатых драконов. Понимаемая тобой концепция неплоха, но, к сожалению, ты только на 9 уровне стадии посвящения пустоты, ты мне не соперник. Все тело Чжао Вэй окутывало пламя, поэтому он выглядел, как бог огня. Холодно смотря на Дуань Линтяня, он медленно произнес: «Я дам тебе последний шанс. Встань на колени, поклонись 3 раза, а затем покалечь себе руку и ногу. Из уважения к династии Дархан я сохраню тебе жизнь. Основываясь на твоем тоне, похоже, ты сильно уверен, что сможешь победить меня». Дуань Линтянь без малейшего страха посмотрел на Чжао Вэй. «Я знаю, что тебе известен навык души, которые с помощью духовной силы способны исполнять только некоторые демонические звери с необычайным природным талантом, но я хочу сказать тебе, что я боевой мастер на стадии толкования пустоты, и поэтому моя духовная сила сильнее твоей. Твой навык души совершенно бесполезен против меня», усмехнулся Чжао Вэй. «Навык души?» Чжао Вэй ошеломил всех вокруг, кроме Дуань Линтяня. «Навык души?» Мужчина средних лет посмотрел на Сули и спросил. «Дуань Линтянь знает, как использовать навыки души. Я не уверен в этом». Сули покачал головой, а затем сказал: «Но Дуань Линтянь действительно обладает чрезвычайно ужасающей способностью, которая способна повлиять на других, и в результате кажется, будто попавший под ее действие человек околдован. Многие люди называют эту способность демонической техникой 2. Может быть, он действительно знает, как использовать навык души?» Мужчина поднял брови и уже с интересом посмотрел на Дуань Линтяня, а в его глазах было легкое предвкушение. Человеческий боевой мастер, который мог использовать навыки души с помощью духовной силы, не достигнув при этом стадии боевого императора, был поистине невероятен. Он хотел знать, действительно ли Дуань Линтянь мог выполнить навык с помощью своей духовной силы. «Похоже, ты довольно хорошо понимаешь навыки души», — равнодушно ответил Дуань Линтянь. Стоя перед Чжао Вэй, культиватором стадии толкования пустоты, он все так же оставался спокойным. Чжао Вэй удовлетворенно хмыкнул, так как был полностью уверен в победе над Дуань Линтянем. Но раз ты сказал, что мои навыки души бесполезны против тебя, то не стесняйся и нападай», — сказал Дуань Линтянь. Самодовольная улыбка на лице Чжао Вэй мгновенно застыла, а его глаза, казалось, могли извергнуть огонь. «Тогда я исполню твое желание. Сильнейший молодой гений на династии Дархан погибнет сегодня здесь». Закончив говорить, Чжао Вэй будто превратился в молнию, которая устремилась прямо на Дуань Линтяня. В тот момент, когда Чжао Вэй пришел в движение, тусклый свет мелькнул в глубине глаз Дуань Линтяня. Его духовная сила, которая с давних пор накапливала силу, мгновенно слилась с клеймом в глубине его души, и он непосредственно активировал свое умение души. Тысячи иллюзий. Мгновенно возникло иллюзорное пространство и окутало Чжао Вэй. В следующий момент все на девятом этаже были ошеломлены. Они увидели, как приближающийся на ужасающей скорости к Дуань Линтяню Чжао Вэй на самом деле странно изменил направление, и когда уже должен был ударить его, то развернулся и атаковал по воздуху. В настоящее время в глазах остальных он, казалось, потерял рассудок. «Мастер, это способность Дуань Линтяня», — сказала Сули. «Если они не устраивают шоу, тогда, возможно, этот Дуань Линтянь действительно знает, как использовать навыки души», — прищурившись, пробормотал крепкий мужчина. Глава 766. Властный. Старший Вэй. Молодой мастер Вэй. Мгновенно группа молодых людей начали громко кричать, поскольку они хотели разбудить Чжао Вэй, который, будто бы был околдован. К сожалению, независимо от того, кричали они или отправляли ему голосовые передачи, Чжао Вэй все равно атаковал воздух и никак не реагировал. Дуань Линтянь стоял сбоку и холодно смотрел. Этот Чжао Вэй был действительно наивен, раз полагал, что его духовная сила будет соответствовать его культивации и будет только на девятом уровне стадии посвящения пустоты. В конце концов, его текущая духовная сила была уже на втором уровне стадии толкования пустоты. Не говоря уже о Чжао Вэй, кто обладал духовной силой первого уровня стадии толкования пустоты, даже если боевой мастер второго уровня стадии толкования пустоты, который не является мастером начертаний, никак не сможет избежать или разорвать его иллюзорное пространство, созданное его навыком души тысячи иллюзий. Пришло время покончить с этим. Глаза Дуань Линтяня загорелись, и сдвинувшись, он оказался за спиной Чжао Вэй. Бах! Дуань Линтянь ударил ладонью по спине Чжао Вэй, и влив в удар первородную энергию, он потряс первородную энергию в теле Чжао Вэй и, рассеяв ее, ранил его. Тело Чжао Вэй затряслось, и издав протяжный стон, он отлетел с места, словно вылетевшая из лука стрела. Падая на землю, он выплюнул полный рот крови. Между тем, Дуань Линтянь убрал свой навык души и рассеял иллюзорное пространство. Покинув иллюзорное пространство, выражение лица Чжао Вэй стало зловещим, и увидев совершенно невредимого Дуань Линтяня, он зашипел. «Я невозможно. Ты всего лишь боевой мастер девятого уровня стадии посвящения пустоты, и твоя духовная сила должна быть только на девятом уровне стадии посвящения пустоты. Как твой навык души может повлиять на меня? Ты хочешь еще попробовать?» Дуань Линтянь спокойно опустил на него взгляд и равнодушно спросил. Лицо Чжао Вэй застыло, когда он услышал это, и в его глазах возник страх. Узнав, что он никак не мог избежать влияния навыка души Дуань Линтянь, он понял, что по крайней мере сейчас не сможет с ним справиться. В этот момент он не мог понять, почему навык души Дуань Линтяня смог повлиять на него. Может ли быть, что его духовная сила уже достигла стадии толкования пустоты? Теперь, когда он об этом подумал, была только такая возможность. «Я признаю, что не соперник тебе, но ты думаешь, что победив меня, сможешь безопасно покинуть павильон ледяного пламени», — усмехнулся Чжао Вэй. В этот момент из комнаты на девятом этаже медленно вышел старик. Старик носил серые одежды и имел истощенную фигуру, а выражение его лица было холодным и безразличным и не обладало ни малейшей эмоцией, как будто он был живым трупом. Старик в сером вышел из внутренней комнаты. Несмотря на то, что на девятом этаже была только одна комната, она была разделена на внутреннюю и внешнюю. Чжао Вэй, как правило, культивировал на внешней, а во внутренней жил эксперт клана Чжао, существо, которое охраняло павильон ледяного пламени. Старейшина Кунь. Когда старик вышел, Чжао Вэй почтительно поклонился ему. Старейшина Кунь. Другие молодые люди с возмущением смотрели на этого старика, поскольку все они слышали об этом старике. Мало того, что этот старик был одним из двух сильнейших экспертов в клане Чжао, он обычно убивал, не моргнув глазом по слухам, По крайней 1000 человек погибло от его рук. Игнорируя остальных, старик кивнул Чжао-Вэй. В мгновение ока он оказался перед Чжао-Вэй, а его мутные глаза внезапно испустили острый и яркий свет, который вспыхнул прямо в сторону Дуань Линтяня. «Второй молодой мастер, как вы хотите, чтобы я с ним разобрался?» – спросил старик. Он, очевидно, обращался к Чжао-Вэй. Чжао-Вэй уставился на Дуань Линтяня холодным и равнодушным взглядом, а этим сказал низким голосом: «Старейшина Кунь, убейте его». Он считал, что если Дуань Линтянь умрет, то во время боевых соревнований между 10 династиями у него окажется на одного грозного противника меньше. «Хорошо». Старик слегка кивнул, и его глаза замерцали ярким светом, и в них возникло яркое убийственное намерение. Свист. Серые одежды начали развиваться на теле старика, и над ним постепенно начала бушевать энергия небес и земли. Вскоре его тело окружил световой барьер из первородной энергии, а в небе возник феномен. Мгновенно появилось 200 силуэтов древних рогатых драконов. Эксперт стадии трансформации пустоты. Выражения лиц Фэн Тяню и Сули сразу помрачнели. Впоследствии, рука Фэн Тяню дрогнула, и в ее ладони возникла нефритовая жемчужина. Жемчужина выглядела простой и незамысловатой, но, очевидно, не бесполезной. Однако, когда палец Фэн Тяню слегка пошевелился и она собиралась раздавить жемчужину, в ее уши вошла передача голоса, и, удивившись, она убрала жемчужину. Эта жемчужина была жемчужиной, на которой имелась надпись обнаружения. Если она раздавит ее, ее отец, Фэн Удао, сразу заметит это и сразу примчится сюда. Именно из-за существования этой жемчужины ее отец позволил ей отправиться сюда вместе с Дуань Линтянем. «Парень, раз старейшина Кун делает ход, ты умрешь. Ты даже смеешь трогать молодого мастера Вэй, ты действительно ищешь смерти». Группа молодых людей смотрели на Дуань Линтяня, будто смотрели на мертвеца. «Парень, помни, это человек, который убил тебя, Чжао Кунь». Старик холодно рассмеялся и, сделав шаг, поднял руку. Обширная первородная энергия преобразовалась и материализовалась в ладони и понеслась к Дуань Линтяню. Конечно, она неслась на него со скоростью, которую он вряд ли смог преодолеть. Практически в этот момент Дуань Линтянь почувствовал, как ужасающий сильный ветер атаковал его лицо, и все ближе и ближе приближался к нему. Но даже тогда Дуань Линтянь продолжал бесстрашно и спокойно стоять. Вжух! Внезапно раздался вой меча. В следующий момент в небе раздался взрыв, и вспыхнувшая материальная ладонь старика была разорвана на части. «Кто?» Выражение старика помрачнело, и его пристальный взгляд молниеносно устремился в сторону крепкого мужчины средних лет, который сидел за соседним столом. Вжух! Раздался еще один вой меча. «А-а-а!» Лица молодых людей побледнели, и они, сузив глаза, уставились на старика. «Старейшина Кунь!» – жалобно воскликнул Чжао-Вэй. «Какой стремительный удар!» Смотря на образовавшуюся кровавую дыру на горле старика, Дуань Линтянь почувствовал, как по его спине пробежал холодок. Он только услышал короткий вой меча, но не увидел каких-либо движений. Бам! Труп старика упал на землю, и из его горла на землю полился поток крови. В этот момент взгляды всех, включая Дуань Линтяня, опустились на крепкого мужчину средних лет, на мастера Сули. Мастер Сули даже не взглянул на труп старика. Боевой мастер стадии трансформации пустоты из клана простой династии осмелился поднять шум перед моим мастером, он заслуживает смерти. Равнодушно произнес Сули, холодно взглянув на труп старика. «Благодарю вас, старший». Между тем, Дуань Линтянь слегка улыбнулся и поблагодарил мужчину средних лет. Ранее, именно потому, что он заметил вскочившую ауру мужчины средних лет и что та зафиксировалась на старике, он остановил Фэн Тяню от разрушения жемчужины, и также не вынул один из двух оставшихся талисманов, оставленных ему отцом. Мужчина средних лет был экспертом одной из сил чужих земель, поэтому мог легко расправиться со стариком. Но Дуань Линтянь никогда не предполагал, что крепкий мужчина средних лет убьет его. Говорят, что грозные культиваторы меча чрезвычайно безжалостны, я могу считать, что сегодня испытал это. Подумал про себя Дуань Линтянь, нет, стоит благодарить. Ты друг Сули, поэтому, естественно, мой младший как старший, само собой разумевшееся, что я должен был защитить младшего. Равнодушно отмахнулся мужчина. В настоящее время, даже при том, что Чжао-Вэй с ненавистью смотрел на крепкого мужчину средних лет, он мог только терпеть и не сметь издавать и звука. Он считал, что если мужчина средних лет захочет убить его, то ему просто потребуется щелкнуть пальцем. Поэтому он мог только терпеть ради выживания. Кроме того, так как мужчина средних лет смог мгновенно убить одного из двух экспертов стадии трансформации пустоты их клана Чжао. Это говорило ему о том, что этот человек мог легко уничтожить весь их клан. Если он оскорбит такого эксперта, их клан Чжао точно проиграет. «Дуэнь Линтянь, все это из-за тебя. Наш клан Чжао не может отомстить ему, но мы, несомненно, разорвем тебя на куски, сожжем твои кости и развеем пепел». Чжао Вэй чрезвычайно ненавистно взирал на Дуэнь Линтяня и клялся в своем сердце. Дуэнь Линтянь естественно заметил, как пристально смотрел на него Чжао Вэй, но он его не волновал. Через некоторое время крепкий мужчина средних лет положил чашку с вином и встал. Он направился к лестнице и намеревался уйти. В это же время Сули встал и, последовав за мужчиной средних лет, он не забыл попрощаться с Дуэнь Линтянем. «Дуэнь Линтянь, я и мой мастер уходим, увидимся во время боевых соревнований между 10 династиями». «Хорошо», — слегка улыбнувшись, ответил ему Дуэнь Линтянь, а следом он перевел взгляд на крепкого мужчину. «Старший, до свидания». В то же время Чжао Вэй вздохнул с облегчением, когда увидел, что крепкий мужчина собирается уйти. Он уже принял решение в своем сердце. Когда этот эксперт уйдет, он тут же вернется в клан Чжао. Несмотря ни на что, Дуэнь Линтянь должен умереть. Дуэнь Линтянь должен использовать свою кровь, чтобы отплатить за смерть старейшины Куня. Но в мгновение ока его выражение лица потемнело. Мужчина средних лет обернулся и небрежно обвел взглядом Чжао Вэй и безразлично заметил: «Если я не увижу Дуэнь Линтяня во время боевых соревнований между 10 династиями, то еще раз посещу столицу династии Дармин после их окончания, чтобы уничтожить весь клан Чжао». Произнеся эти чрезвычайно властные слова, крепкий мужчина средних лет ушел с Сули. «Благодарю вас, старший». Дуэнь Линтянь начал улыбаться. Он знал, что из-за этих слов клан Чжао не только не посмеет отомстить ему, они даже должны будут его защитить. В противном случае, если с ним что-нибудь случится до боевых соревнований между 10 династиями, клан Чжао перестанет существовать. «Тяню, давай тоже вернемся». Когда Сули и его мастер ушли, Дуэнь Линтянь позвал Фэн Тяню, и перед глазами Чжао Вэй и остальных они покинули 9 этаж. Чжао Вэй был разгневан и сильно дрожал, так как был беспомощен. Черт побери, в конце концов, он так сильно разозлился, что выплюнул полный рот крови. Глава 767. Стадия толкования пустоты. Когда Дуэнь Линтянь и Фэн Тяню вышли из павильона ледяного пламени, они не увидели следов Сули и его мастера. «Я действительно никогда не думал, что мы встретим здесь Сули», — улыбнулась Фэн Тяню. «Да, я никогда этого не ожидал», — согласно кивнул Дуэнь Линтянь. После этого Дуэнь Линтянь подумал в своем сердце: «Еще более неожиданным для меня является то, что я действительно смог выпить здесь огнистое и ледяное вина, а также красный шарм и синюю страсть. Похоже, династия Дармин располагается по соседству с чужими землями, и кроме сильных культиваторов здесь также имеется много других вещей, которым не обладают другие династии. Старший Дуань, думаешь, клан Чжао пошлет людей, чтобы защитить тебя?» — вслух усмехнулась Фэн Тяню. Она все еще помнила слова, сказанные мастером Сули. Дуэнь Линтянь начал смеяться. «Я действительно никогда не предполагал, что один из двух самых выдающихся молодых гениев в династии Дармин, Чжао Вэй, на самом деле уже является боевым мастером стадии толкования пустоты», — вздохнула Фэн Тяню. «Предположительно, сила принца-наследника династии Дармин превосходит Чжао Вэй, и я предполагаю, что принц, скорее всего, также является боевым мастером стадии толкования пустоты». После они вернулись в гостиницу и, отдохнув 2 дня, продолжили свое путешествие. Дуэнь Линтянь покинул столицу династии Дармин, и они прибыли в место, где оставили орла с лазурными глазами. Поднявшись на спину к орлу с лазурными глазами, тот раскрыл крылья и словно молния поднялся в небо. Его цель находилась прямо в древнем пустынном городе в северной пустыне, так как именно там собирались проводить боевые соревнования между 10 династиями. По дороге Дуэнь Линтянь держал фрагмент концепции ветра в руке и изо всех сил осмысливал концепцию ветра. В настоящее время он находился в одном шаге от того, чтобы понять промежуточную концепцию ветра. Как только его концепция продвинется, его культивация мгновенно прорвется к стадии толкования пустоты. Время пролетело незаметно. 2 месяца прошло в мгновение ока. В этот день Дуэнь Линтянь, как статуя, сидевший со скрещенными ногами на спине орла с лазурными глазами, наконец-то сдвинулся. Нити материальной энергии лазурного цвета хлынули и обвились вокруг него. Внезапно первородная энергия просочилась из тела Дуань Лин Тяня и соединилась с этой лазурной энергией, сформировав настоящий ветер. Ветер не дул во всех направлениях, а вместо этого обвился вокруг тела Дуань Лин Тяня и непрерывно вращался вокруг него на быстрой скорости, и, казалось, будто вокруг парня крутился непрерывный вихрь. Старший Дуань. Между тем, Фэн Тянью проснулась из своего культивирования из-за возникшего вокруг Дуань Лин Тяня вихря. «Отец, что с ним происходит?» Фэн Тянью посмотрела на Фэн Удая и беспокойством спросила у него. «Не переживай, с ним все хорошо, он собирается прорваться». Фэн Удая обладал острыми ощущениями, поэтому он уже давно заметил происходящие с Дуань Лин Тянем изменения, и сразу понял, что его начальная концепция ветра девятого уровня совершает последние преобразования. После успешного преобразования Фазан станет фениксом, а начальная концепция ветра превратится в промежуточную. В это время, развитие Дуань Лин Тяня продвинется еще дальше и он достигнет стадии толкования пустоты. Прорвется, красивые глаза Фэн Тяню загорелись и она ярко улыбнулась, поскольку от всего сердца радовалась за него. Скорость вращения вихря вокруг Дуань Лин Тяня росла все быстрее и быстрее, и в конце концов, ей стало казаться, что энергетический барьер вокруг орла с лазурными глазами, сформированный из первородной энергии, готов был вот-вот взорваться из-за бушующей концепции ветра. «Сын, убери свой энергетический барьер и пусть она бушует снаружи», — сказал Фэн Удая орлу с лазурными глазами. Орел с лазурными глазами слегка кивнул и перенаправил силы защитного барьера только для защиты Фэн Удая и Фэн Тяню. Что касается Дуань Лин Тяня, он оказался по внешнем мире и приветствовал порывы пронзительно-стремительного холодного сильного ветра, который дул ему в лицо. Но эти сильные ветра не касались тела Дуань Лин Тяня, а полностью уничтожались вихрем вокруг его тела, поэтому он находился в полной безопасности. В этот момент все тело и разум Дуань Лин Тяня были погружены в понимание концепции ветра, и он сам не знал, сколько времени прошло, а понимал только то, что он хотел понять промежуточную концепцию ветра. Неосознанно, он коснулся порога промежуточной концепции ветра, и ему не хватало простого шага, чтобы шагнуть за дверь, но он застрял именно на нем. Поначалу, независимо от того, как он ни пытался, все было бесполезно, и постепенно он удручался. Но позже, когда он уже разочаровался до такой степени, что уже хотел сдаться, ему улыбнулась удача, которая и позволила ему сделать последний шаг и переступить через дверь. Бац! Как только он сделал этот шаг, то почувствовал, как будто его внезапно посетило просветление, и порывы освежающего ветра слились в его тело, включая все его поры. Когда ветер слился с его телом, только подумав о нем, все его тело снова окружилось порывами сильного и резкого лазурного ветра. В настоящее время, даже если он вливал свою первородную энергию, его концепция ветра не сильно отличалась от обычного ветра. Внезапно Дуань Лин Тянь открыл глаза и внутри его глаз вспыхнул яркий свет. Открыв глаза, первое, что сделал Дуань Лин Тянь, это поднял голову и посмотрел в небо над ним. Феномен неба и земли уже конденсировался в форму. Многочисленные силуэты древних рогатых драконов стремительно извивались над ним. В общей сложности он насчитал 20 древних рогатых драконов. Первый уровень промежуточной концепции ветра. Взгляд Дуань Лин Тяня загорелся. Он знал, что ему удалось плавно понять промежуточную концепцию ветра, или, как ее обычно называют, концепцию толкования пустоты. Понимание концепции толкования пустоты также означало, что он получил разрешение и возможность, позволяющую ему достигнуть стадии толкования пустоты. Старший Дуань, поздравляю! Фэн Тянью улыбаясь, поздравила Дуань Лин Тяня. Дуань Лин Тянь молча улыбнулся и спросил, сколько прошло времени. С тех пор, как мы покинули династию Дармин, прошло 2 месяца, мы окажемся в северной пустыне очень скоро, ответила Фэн Тяню. Дуань Лин Тянь пришел к пониманию и посмотрел вниз, но увидел лишь серый туман и ни малейшего солнечного света. Дуань Лин Тянь кивнул, а затем, кивнув Фэн Удая, закрыл глаза, и промежуточная концепция ветра первого уровня втянулась в его тело. Хаэм, Фэн Тянью была немного озадачена этим. Разве он не познал промежуточную концепцию? Почему он снова закрыл глаза? Может ли, будто догадавшись, Фэн Тянью прищурилась. Он хочет напрямую перейти на первый уровень стадии толкования пустоты? Никогда еще Фэн Тянью не предполагал, что амбиции Дуань Лин Тяня окажутся настолько велики, и в то же время, ахнув от восхищения, она почувствовала бесформенную мотивацию, побуждающую ее работать больше и культивировать. Мгновенно Фэн Тянь усела со скрещенными ногами и продолжила культивировать и постигать концепцию огня. Неосознанно тело Фэн Тянью наполнилось первородной энергией, и в сочетании с концепцией огня ее фактически окружило ощущаемое пламя, и казалось, будто она горела внутри него. Если Дуань Лин Тянь увидел бы эту сцену, он, несомненно, был бы сильно шокирован, потому что концепция огня, которую Фэн Тянью сейчас показывала, больше не была обычной начальной концепцией огня. Ее нынешняя концепция огня уже могла материализовываться, и это также означало, что ей оставалось немного, и она продвинет ее до промежуточной концепции огня. Она могла официально в любой момент понять промежуточную концепцию огня. Как только это произойдет, тогда культивация Фэн Тянью продвинется на шаг дальше, а это уже была стадия толкования пустоты. Хаэм, Фэн Уда стоял сбоку и внимательно следил за Дуань Лин Тянем. В этот момент он слабо почувствовал, что первородная энергия в теле Дуань Лин Тяня на самом деле собиралась прорываться. Этот парень, Лин Тянь, действительно шокирует. Он только что понял концепцию толкования пустоты, но уже собирается прорваться к самой стадии толкования пустоты. В настоящее время все тело и душа Дуань Лин Тяня были погружены в культивацию, и первородная энергия внутри него улучшалась с чрезвычайно быстрой скоростью. Его первородная энергия, достигшая предела 9 уровня стадии посвящения пустоты, уже была готова продвинуться, потому что он понял концепцию толкования пустоты. «Я буду полагаться на лекарственную силу пилюли возрождения и прорвусь через узкое место прямо к стадии толкования пустоты». Дуань Лин Тянь подумал, а его первородная энергия начала вытягивать лекарственную силу из пилюли возрождения, и тем самым она улучшалась быстрым темпом. Каждое мгновение Дуань Лин Тянь отчетливо ощущал, как первородная энергия в его теле, бесконечно усиливаясь. Прошел день, прошло два дня, прошло три дня, день пятый, бац. Под его руководством и давлением чрезвычайно властной лекарственной силы пилюли возрождения, первородная энергия в теле Дуань Лин Тяня, наконец, плавно устремилась через последнее узкое место 9 уровня стадии посвящения пустоты. И прорвавшись через узкое место, его первородная энергия потекла по всему телу и с чрезвычайно быстрой скоростью преобразовывалась. Вскоре его первородная энергия полностью преобразилась. Когда его первородная энергия преобразилась, туман в форме младенца, который конденсировался из первородной энергии в его дантяне, стал еще более материальным и не таким иллюзорным, как раньше. Эта стадия толкования пустоты. Дуань Лин Тянь открыл глаза и слегка сжал кулаки. Мгновенно первородная энергия потекла по всему его телу и облилась вокруг него. Энергия неба и земли зашумела, и в небе над ним произошел очередной феномен. Многочисленные силуэты древних рогатых драконов быстро уплотнялись, и окончательно сформировавшись, образовался грозный массив. В общей сложности 20 силуэтов древних рогатых дракона. Простая первородная энергия была сопоставима с силой 20 древних рогатых драконов, и это был символ первого уровня стадии толкования пустоты. «Я прорвался». Дуань Лин Тянь чрезвычайно блестяще улыбнулся. В его первоначальных ожиданиях он считал, что было уже неплохо, если он смог прорваться к стадии толкования пустоты перед боевыми соревнованиями между 10 династиями, но никогда не думал, что он прорвется почти на 2 месяца раньше времени. «Возможно, в течение этих 2 месяцев я смогу положиться на властную лекарственную силу пилюли возрождения и перейти на 2-й уровень стадии толкования пустоты», — подумал про себя Дуань Лин Тянь. Глава 768. Брат и сестра попали в беду. «Парень, ты действительно шокируешь. 5 дней назад ты только постиг концепцию толкования пустоты, но уже плавно прорвался к стадии толкования пустоты. Такого продвижения достаточно, чтобы заставить любого боевого мастера 9 уровня на стадии посвящения пустоты покраснеть от стыда», — вздохнул Фэн Удао. «Мне просто повезло». Дуань Лин Тянь скромно усмехнулся, так как не был удивлен, что он быстро прорвался на стадию толкования пустоты. Не говоря уже о том, что его первородная энергия достигла предела 9 уровня стадии посвящения пустоты, простой властной лекарственной силы пилюли возрождения в его теле хватало, чтобы позволить ему быстро прорваться к этой стадии. Лекарственная сила пилюли возрождения не была шуткой. «Почти 2 месяца моя цель – 2-й уровень стадии толкования пустоты». Дуань Лин Тянь снова закрыл глаза и продолжил культивировать. Несмотря на то, что он мог полагаться на фрагмент концепции и дальше постигать промежуточную концепцию ветра, но он не сделал этого, потому что ему пришлось сосредоточиться на методе развития седьмой формы священной техники девяти боевых драконов. Седьмая форма священной техники девяти боевых драконов называлась формой меча дракона. Помимо культивирования техники для продвижения к стадии толкования пустоты, седьмая форма священной техники девяти боевых драконов, форма меча дракона также была способна помочь ему быстро понять концепцию меча. Более того, в этой форме меча дракона содержался высокоуровневый боевой навык небесного ранга, сияющая вспышка девяти драконов. Сияющая вспышка девяти драконов была боевым навыком, который в своей основе использовал концепцию меча. Моя концепция ветра уже является концепцией толкования пустоты, и она удовлетворяет условиям для выполнения боевого навыка небесного ранга, но для использования сияющей вспышки девяти драконов требуется концепция меча. По крайней мере, я должен понять начальную концепцию меча первого уровня. Когда он подумал об этом, Дуань Лин Тянь больше не ждал и начал культивировать в соответствии с методом культивации формы меча дракона и вскоре полностью погрузился в нее. Улучшая свою культивацию с помощью формы меча дракона, он смог постичь силу меча и даже концепцию меча. Конечно, она помогла ему понять только первый уровень начальной концепции меча, и следующие уровни должны были быть поняты им самим. Значит, я не могу разделить свое внимание на понимание других концепций с помощью фрагмента концепций, пока не постигну начальную концепцию меча первого уровня. Когда он додумался до этого, то у него не было другого выбора. Теперь он лишь надеялся, что сможет постичь начальную концепцию меча первого уровня как можно скорее, развивая свое развитие. Теперь, когда прорвался к стадии толкования пустоты, Дуань Лин Тянь продолжил культивирование и быстро ознакомился с методом культивирования формы меча дракона, позволяя его развитию шагнуть на правильный путь. Он проснулся из своего культивирования только полмесяца спустя. Восходящее солнце поднялось высоко в небе, и солнечный свет полился на землю. Этот солнечный свет окутал Дуань Лин Тяня, в результате чего тот прищурился. «Это северная пустыня?» Дуань Лин Тянь посмотрел вниз на бескрайнюю землю под орлом с лазурными глазами, и увиденная им земля была покрыта пустынными равнинами и холмами. «Да», — ответил Фэн Удао. «Дядя Фэн, вы приходили сюда в прошлом?» — с любопытством спросил Дуань Лин Тянь. «Однажды». Фэн Удао кивнул головой. «Самое далекое место, где я побывал, это древний пустынный город Северной пустыни. Древний пустынный город — это город чужих земель, который находится ближе всего к нашим династиям». Дуань Лин Тянь понимающе кивнул. Свист. Внезапно волна резких завываний ветра вошла в уши Дуань Лин Тяня сзади, и это заставило его обернуться и посмотреть. Он увидел чрезвычайно быстрого летящего за ними демонического зверя и сумел разглядеть на нем две фигуры. Демонический зверь летел на полной скорости, и его скорость не уступала орлу с лазурными глазами. В сочетании с использованием концепции толкования пустоты, он быстро преодолел расстояние между собой и орлом с лазурными глазами. Между тем, Дуань Лин Тянь ясно увидел внешний вид демонического зверя, и этот летающий демонический зверь внешне походил на стервятника. Демонический зверь седьмого уровня стадии толкования пустоты. Его духовная сила чрезвычайно легко обнаружила культивирование демонического стервятника. Дуань Лин Тянь тут же начал поиск информации в воспоминаниях боевого императора Возрождения, и он быстро нашел записи об этом стервятнике. Молниеносный стервятник, демонический зверь стадии толкования пустоты, более грозный, орел с лазурными глазами. Сильнейшие молниеносные стервятники даже достигают силы девятого уровня стадии толкования пустоты. Среди этих молниеносных стервятников однажды даже появился демон. Дуань Лин Тянь был потрясен в своем сердце, когда узнал о молниеносном стервятнике. Свист. Между тем, молниеносный стервятник догнал орла с лазурными глазами и параллельно полетел с ним на одной скорости. Дуань Лин Тянь четко разглядел двух человек на спине молниеносного стервятника. Молодой человек чуть старше 30 лет в нефритово-зеленой длинной мантии. Его глаза были цвета звезд, брови в форме меча, красивый внешний вид и изящная осанка. Тем не менее, в этот момент на его лице содержалось небольшое беспокойство. Рядом с юношей находилась молодая девушка лет 15-16. Она была похожа на вырезанный нефрит и крепко держалась за рукав молодого человека, а в ее водянистых и больших глазах сиял страх. Прямо в то время, когда Дуань Лин Тяню стало любопытно, почему на их лицах стояло такое выражение, Еще один резкий вой ветра прозвучал позади них. Дуань Лин Тянь видел другого демонического зверя. Скорость этого демонического зверя была быстрой, как у молнии, и она была намного быстрее, чем у орла с лазурными глазами и молниеносного стервятника. Свист. Спустя короткое время, этот демонический зверь обогнал орла с лазурными глазами и погнался за молниеносным стервятником, который уже улетел далеко вперед. Еще один молниеносный стервятник. Дуань Лин Тянь ясно разглядел этого демонического зверя, и он выглядел точно так же, как и молниеносный стервятник. Но его тело было более большим, и испускаемое им гнетущее чувство было намного тяжелее, чем у предыдущего молниеносного стервятника. Дуань Лин Тянь растянул духовную силу и тут же узнал его культивирование. Демонический зверь 9 уровня стадии толкования пустоты. Зрачки Дуань Лин Тяня мгновенно сжались, когда он обнаружил культивирование этого молниеносного стервятника. Даже если это было в семье молниеносных стервятников, стервятник 9 уровня считался чрезвычайно редким, но он никогда не предполагал, что сегодня столкнется с ним. На спине стервятника стоял человек в плаще, поэтому Дуань Лин Тянь никак не мог ясно разглядеть его внешность. Из-за любопытства, Дуань Лин Тянь протянул духовную силу, желая узнать культивацию этого человека в плаще, но его духовная сила даже не приблизилась к человеку, поскольку она будто пронзила ватный шарик, к которому никак нельзя было применить силу. «Твоя духовная сила неплоха для молодого возраста». Прямо в этот момент в уши Дуань Лин Тяня внезапно вошел чрезвычайно хриплый голос, и он содержал в себе некоторую мрачность. Очевидно, это был голос человека в черном. По голосу Дуань Лин Тянь смог понять, что это был старик. Мгновенно спина Дуань Лин Тяня покрылась холодным потом. Он был практически уверен, что этот человек в черном являлся как минимум существом на стадии трансформации пустоты. За эти полгода, помимо этого человека в черной мантии, он уже последовательно столкнулся с двумя подобными экспертами. Первым был в династии Дархан в императорской семье Бай Наньсян, а второй в династии Дармин из клана Чжао, Чжао Кунь. Оба эти эксперта обладали одним сходством. Во-первых, они оба обладали силой первого уровня стадии трансформации пустоты. Во-вторых, они оба были мертвы. Первый был убит чудесным талисманом, оставленным его отцом, Дуань Жуфэном, а второй был убит мастером Сули. «Мы прибыли в северную пустыню», внезапно знакомый голос достиг ушей Дуань Лин Тяня, и этот голос принадлежал Фэн Тяню, пробудившийся из своей культивации. «Старший Дуань, ты проснулся». Фэн Тяню слегка улыбнулась ему, и в мгновение ока она заметила двух демонических зверей впереди. Что это такое? Прямо в этот момент два молниеносных стервятника остановились. Человек в черной мантии, который летел на молниеносном стервятнике 9 уровня, легко обогнал молниеносного стервятника 7 уровня и остановил его. Два молниеносных стервятника находились друг напротив друга, в то время как орел с лазурными глазами, на котором ехала группа Дуань Лин Тянь, все ближе и ближе приближался к ним. «Лу Сань, ты действительно собираешься уничтожить нас?» Молодой человек 7 уровня стадии толкования пустоты, стоявший на молниеносном стервятнике, заговорил с мужчиной в черной мантии, и группа Дуань Лин Тяня отчетливо услышала это. «Второй молодой мастер, я лишь выполняю приказ, надеюсь, вы не обижаетесь на меня». Старший молодой мастер уже сказал, что ему будет не по себе, пока вы не умрете. Прозвучал хриплый голос человека в черном плаще. «Это животное». Молодой человек был чрезвычайно зол, но был беспомощен, и сказал низким голосом: «Ты можешь убить меня, но я надеюсь, что ты сможешь отпустить Пинер, она невиновна. Второй брат, я не оставлю тебя. Если мы умрем вместе». Несмотря на то, что глаза молодой девушки содержали ужас, ее выражение было чрезвычайно твердым, и уже в своем молодом возрасте проявляла такую решимость. «Простите, второй молодой мастер». Старший молодой мастер сказал, что вы и 7-я молодая мисс должны умереть. Человек в черном продолжил, а его одежды начали развиваться на ветру. Но человек в черном не сделал ни шагу, потому что его взгляд опустился на подлетающего к ним орла с лазурными глазами. Точнее говоря, его взгляд опустился на группу на его спине. Даже при том, что Дуань Лин Тяню и Фэн Тяню было жалко этих брата и сестру, и они даже сочувствовали к ним, но они не смели действовать необдуманно. Этот человек в черном, очевидно, был чрезвычайно ужасающим экспертом, и даже Фэн Удао не мог пойти против него. Было бы хорошо, если бы они не вмешивались, ведь как только они вмешаются, то то могли даже потерять свои жизни. Им не нужно было рисковать ради двух незнакомцев. Конечно, возможно, если Дуань Линтянь воспользуется талисманом, то сможет убить этого человека в черной мантии, но в его распоряжении осталось только два таких. Использование одного было эквивалентно тому, что в будущем у него останется на одну возможность спасти свою жизнь меньше. Он не был так великодушен, чтобы использовать такой драгоценный талисман ради двух незнакомцев. Но, к сожалению, что-то пошло не так, как они хотели. «Не двигайся!» Одетый в черное мужчина выкрикнул низким голосом. Ужасающая аура мгновенно окутала орла с лазурными глазами, заставив того остановиться, а выражения Дуань Линтянь и Фэн Тянь резко помрачнели. Глава 769. Сила Фэн Удао. Орел с лазурными глазами не смел необдуманно двигаться и, хлопнув крыльями, остался на месте, а затем спросил низким голосом. «Тебе что-нибудь нужно? Не вмешивайтесь!» Прозвучал хриплый голос человека в черном плаще. Впоследствии он резко поднял руку, и его первородная энергия резко конденсировалась в четыре стрелы, которые вспыхнули прямо в сторону орла с лазурными глазами и трех человек на его спине. Только эти четыре стрелы возникли во взоре Дуань Линтяня и Фэн Тяню, а в следующее мгновение они уже исчезли. Это было слишком быстро. Вжух, вжух, вжух, вжух. Четыре пронзительных завывания, словно приглушенный гром, взорвались в ушах Дуань Линтяня и Фэн Тяню, в результате чего выражения их лиц потемнели. В руке Дуань Линтяня даже появился талисман, и он был готов использовать его в любой момент. Свист. Фэн Удао сделал шаг вперед и встал перед Дуань Линтянем и Фэн Тяню. Затем он поднял руку и высвободил свою первородную энергию и легко остановил все четыре стрелы. Стадия трансформации пустоты. Человек в черном изначально думал, что сможет легко уничтожить трех человек и демонического зверя, но никак не предполагал, что среди них окажется человек с силой на стадии трансформации пустоты. «Кажется, я ошибся, вы четверо можете уйти». Человек в черном еще раз осмотрел группу Дуань Линтяня и орла с лазурными глазами и медленно заговорил. Заканчивая фразу, он уже полностью отозвал свою гнетущую ауру от орла с лазурными глазами.